Нильке всегда держал наготове весь сумасбродный арсенал спецслужб: профессиональных убийц, отравителей, специалистов по несчастным случаям и похищениям. Перевозчики из ГДР получали время от времени зловещее предупреждение: «Мы найдем тебя везде». Нильке на совещаниях иногда говорил: «Что-то тихо вокруг Шиллера». Это означало, что следовало возобновить поиски предателя и одновременно отправить пару предупреждений в западногерманские газеты, чтобы попугать бывшего обер-лейтенанта. Шиллера, сменившего имя и получившего новые документы, западные немцы спрятали очень надежно. Добраться до него было невозможно. Но Нильке хотел, чтобы все знали: от МГБ не уйти никому. Враг должен быть наказан любой ценой. Этот закон Нильке усвоил еще в юности. Официальная биография старого борца, члена Политбюро, министра госбезопасности Эриха Нильке, его сын Франк знал наизусть. Отцовские рассказы повторяли написанные в газетах. Еще будучи учеником в экспедиторской фирме, юный Эрих Нильке пришел к коммунистам, работал репортером в центральной партийной газете «Роте Фане», воевал в Испании, во время Второй мировой войны вместе с советскими солдатами участвовал в операциях за линией фронта. В 1945 году вернулся в Берлин с советской армией. Однажды Франк Нильке смотрел документальный фильм по западно-берлинскому телевидению и узнал, что его отец убил двух полицейских в 1931 году. Он смущенно рассказал о фильме отцу. Отец резко ответил: «Я не был тогда в Берлине». Но в фильме говорилось, что состоялся суд, и Эриху Нильке даже вынесли приговор. Нильке отмахнулся: «Им просто надо было меня скомпрометировать». Эрих Нильке никогда не вспоминал об этой истории, детали которой были хорошо известны только покойному генеральному секретарю Вальтеру Ульбрихту. Даже новый генсек Эрих Хонекер знал о подвиге Нильке только понаслышке. Это произошло за 2 года до прихода нацистов к власти. На Берлинской площади, где стоял дом Карла Либкнехта, здание Центрального комитета Компартии Германии, в начале августа 1931 года толпа набросилась на полицейского. Он вытащил пистолет и стал стрелять. Жестянщик Фриц Ауге, коммунист по убеждениям, был убит. Еще один рабочий ранен в руку. В декабре на другой улице был убит еще один рабочий. Противостояние между полицией и коммунистами переросло в ненависть. Полицейские получали письма с угрозами: «Придет и ваша очередь, вам отомстят». На стене 7-го полицейского участка ночью появилась надпись мелом: «За одного застреленного рабочего — 2 полицейских». И подпись: «Ротфронт, Союз борцов Красного фронта». 9 августа в Берлине проходил плебисцит. Голосование за доверие социал-демократическому правительству Пруссии. Начальником 7-го участка был капитан полиции Пауль Анлауф, толстяк, которого все называли «свиной щекой». В полдень он вместе с вахмистром Августом Биллигом, кличка Гусар, объехал свой участок. Голосование шло спокойно. Вечером капитан Анлауф решил еще раз осмотреть свой участок. Вместе с ними решил пойти капитан Франк Ленг. Перед домом Либкнехта собралась толпа. За толпой наблюдала группа полицейских. Старший из них предложил капитану вызвать подкрепление и очистить площадь. Капитан не хотел с этим спешить и пошел проверить ситуацию по соседству, где ожидалось собрание членов компартии. Анлов шел в середине, справа Вилик, слева Ленг. Вдруг их окликнули: «Эй, гусар! Свиная щека! И третий, как тебе там?» Вахмистр Вилик схватился за пистолет, но поздно, нападавшие стали стрелять. Вилику попали в колено, в руку и в живот, но он выжил. Капитан Анлов сразу получил пулю в голову, капитану Ленку попали в спину. Он упал, потом поднялся, добрел до кинотеатра «Вавилон» и там рухнул. Он скончался в карете скорой помощи. Когда раздались выстрелы, полицейские, дежурившие возле дома Липкнехта, решили, что это их обстреливают, и открыли ответный беспорядочный огонь. Люди, стоявшие на площади, в панике разбежались. Полицейские вызвали подкрепление и стали прочесывать соседние дома. В результате полицейской стрельбы два человека погибли и несколько десятков были ранены. Пока полицейские искали убийц, в доме Липкнехта редакторы центральной партийной газеты «Рот и Фана» готовили понедельничный номер. Но работа над номером была прервана появлением полиции. В 5 утра полиция ворвалась в здание, проверила документы всех присутствовавших и конфисковала материалы готовившегося номера, а также партийную картотеку. Это сыграло роковую роль в судьбе коммунистов, которые после прихода нацистов к власти ушли в подполье. Убийство двух полицейских даже на фоне разгоревшегося в Германии насилия было чем-то немыслимым. Капитанов Анлауфа и Ленка хоронили при гигантском стечении народа. Присутствовали министры внутренних дел Германии и Пруссии, но на площади Бюлова и в пролетарских районах над полицейскими почти открыто издевались. Для коммунистов месть была сладкой, стрелявшие исчезли, но мало кто сомневался в том, что это дело рук коммунистов. 20 января 1933 года судьба Германии оказалась в руках национал-социалистов. Полиция получила указание вернуться к нераскрытому делу об убийстве на площади Бюлова. У следствия была только одна зацепка. В тот вечер, когда произошло убийство, полицейские обнаружили в дождевой бочке кучера. Его допросили, но он утверждал, что спрятался, испугавшись стрельбы. Кучер был пьяницей и драчуном, но в Веймарской республике этого было недостаточно для того, чтобы сажать человека в тюрьму. Его отпустили. 21 марта 1933 года кучера арестовали и посадили. Теперь полицейские действовали в духе национально-социалистических идей, и кучер вскоре заговорил. Он признался, что участвовал в убийстве полицейских, но сам не стрелял. Он назвал еще одно имя — Макс Матерн. Когда Матерна арестовали, он все рассказал. Последовали новые аресты. К сентябрю дело было раскрыто полностью. Организатором убийства был бывший депутат Рейхстага от компартии Ханс Киппенберг. Приказ убить полицейских отдал секретарь ЦК Хайнц Нойман, в то время второй человек в компартии после Эрнста Тельмана. Правоту полицейского вердикта подтвердила со временем изданная в ГДР официальная история немецкого рабочего движения, где говорилось: «Враждебное партии действия совершил Хайнц Нойман, когда он совместно с Хансом Киппенбергом организовал убийство двух полицейских. Хайнц Нойман действовал за спиной руководства партии и Берлинского окружного комитета. Сославшись на то, что он секретарь ЦК, он приказал таким образом запугать полицию. С момента начала экономического кризиса 1929 года компартия внушала себе: Германия находится накануне революции, и партии поэтому нужно готовиться к боевым действиям. Ханс Киппенберг во время Первой мировой войны был лейтенантом. В 1920 году вступил в компартию, в 1923 руководил рабочим восстанием в Гамбурге. После провала восстания бежал в Советский Союз, прошел там курс военной подготовки и вернулся в Германию. В 1928 его избрали в Рейхстаг, и он стал пользоваться депутатской неприкосновенностью. Ему подчинялся Союз Красных Фронтовиков, который должен был стать прообразом немецкой Красной Армии. Но у компартии были и другие боевые организации, которые несли дежурство, охраняли партийные объекты и митинги. Второй секретарь ЦК компартии Германии Хайнц Нойман бывший студент-филолог, сидя в тюрьме, выучил русский. В 1922 году, когда он в составе партийной делегации поехал в Москву, то смог разговаривать с советскими лидерами без переводчика. На него обратили внимание, и в 1925 году его назначили представителем Компартии Германии в Коминтерне. В 1927 году Москва отправила Ноймана в Китай, где он участвовал в организации Кантонского восстания, которое было подавлено. В 1928 году он вернулся в Германию уже в качестве человека, который пользуется доверием самого Сталина. Хайнц Нойман ненавидел полицию. Все началось в мае 1929 года, когда во время несанкционированных митингов и демонстраций полицейские застрелили 33 и ранили 108 человек. Компартия считала себя мощной организацией, но ничего не могла сделать с полицией. Такие люди, как Хайнц Нойман, не желали с этим мириться. 29 мая 1931 года был открыт ответный счет. Полицейский Вахмистр получил смертельное ранение в живот. В тот же день ранили еще двоих полицейских. 1 августа, во время запрещенной демонстрации берлинской организации КПГ, когда полицейские взялись за оружие, неожиданно в них тоже стали стрелять. Старший Вахмистр был тяжело ранен, но выжил. Когда был застрелен жестянщик Ауге, Киппенберг решил, что капитан полиции Анлауф должен ответить своей кровью за смерть коммуниста. Он разработал план операции.